Донесся громкий сигнал автомобиля. Телотама слегка вздрогнула. «Это он. Прошу вас, ни слова. И постарайтесь не показать ему, какого вы о нем мнения. Перемена в отношении насторожит его». «О, да», — недобро усмехнулась Сандра. Вскоре в гостиную вошел Трейзиш в белоснежных шортах и удивительной яркой голубой рубашке. По украдкой брошенному на нее взгляду, Телотама поняла, что он уже осведомлен о происшествии с винтовкой. Трейзиш любезно поздоровался и опустился в кресло, вытягивая ноги. «Может быть, споют и для усталого путешественника?» — сказал он, увидев гитару. «Я так люблю итальянские песни!» Чезаре и Леа стали отнекиваться, но Сандра приказала: «Фадо!» От удивления продюсер опустил руку с зажигалкой. Сандра выступила вперед, положив руку на спинку кресла, и Леа не узнала подруги. Задумчивая, углубленная в себя девушка исчезла. Вместо нее струной выпрямилась властная, нагло уверенная в себе женщина, каждое движение, каждый изгиб тела которой был рассчитан на чувственное восхищение, принимаемое с королевским равнодушием ко всему на свете. Сузившиеся глаза, длинные и раскосые, метнули в португальца такой знающий, обещающий и презрительный взгляд, что Чезаре по-мужски стало жаль негодяя. Зарокотали струны, Сандра запела выученную в Анголе песню. Чезаре стал повторять припев. Трейзиш взволнованно мял сигарету, доказывая, что тоска по родине берет за живое и тех, кто связан с ней лишь своими предками. Телотама с удивлением смотрела на размякшего продюсера и обольстительную итальянку, безусловно, хорошую артистку. Если бы она могла так! Но куда больше она хотела бы быть такой, как независимая Леа, стоявшая перед Трейзишем в коротких штанишках в желтую и белую полоску и желтом жакетике, так хорошо оттенявшим ее золотистый загар. Продюсер позвонил и приказал принести напитки, упрекнув Телотаму за недогадливость, потому что европейцы любят спиртное. Однако гости наотрез отказались и стали прощаться. Сандра размышляла, как бы ей передать Телотаме, чтобы она все-таки приняла их помощь и написала бы в Мадрас. Она не подозревала, что продюсер в это же время лихорадочно обдумывал, как продолжить знакомство, и не смог скрыть радости, узнав, что они едут в Бомбей. «А потом куда?» — быстро спросил он. «В Нью-Дели, оттуда в Кашмир». Так же быстро ответил Чезаре, решив на всякий случай скрыть направление поездки. «Я прошу вас обязательно», — склонился Трейзиш перед Сандрой и ваших очаровательных друзей, «быть моими гостями в Бомбее. Я снял дом в самой шикарной части города, на Малабарском холме, правда старый, но с отличным садом». Сандра вежливо отказалась за всех, объяснив, что им уже заказаны номера в гостинице. «Но если вы не хотите быть моими гостями, тогда позвольте предложить вам места на состязании водных лыжников. Приехали американские, египетские, югославские и немецкие спортсмены. Стоит посмотреть на это редкое зрелище». «А ведь в самом деле стоит», — согласилась Сандра. «Телотама, мы встретимся с вами на этих ристалищах?» «Да, конечно», — после некоторой паузы ответил за нее продюсер. «Значит, решено. Послезавтра я заеду за вами в гостиницу и повезу на пляж. Жаль все-таки, что вы такие трезвенники». «А вы рискуете, употребляя алкоголь в такую жару? В вашем возрасте не удержалась Леа». «Дорогая сеньора, мой возраст не так уж далек от вашего», — отпарировал американец. «Тем хуже преждевременная старость». Трейзиш закусил губу, и щеки его чуть-чуть потемнели. Чезаре, раскланившись, поспешил увести Леа.